Ушам не верю. Эти туфли облетели полмира, попали сначала в Париж с моделью, потом в Лондон, побывали в руках известного дизайнера, а ей подавай другие. Ладно, она их получит. Хорошо, говорю я, откладывая коробку. Я раздобуду вам бирюзовую пару. Но мне необходимо попасть в дом. Даже не знаю, перебивает Фабия. Она прислонилась к дверному косяку и рассматривает вытянутую из рукава нитку. Если честно, это неудобно. Неудобно? Что за новости? Но мы же договорились на сегодня, или вы забыли? Съемочная группа уже здесь. А нельзя просто отделаться от них? Нельзя! В волнении я повышаю голос. Они же из ВОК! Она снова равнодушно пожимает плечами, а я вдруг вскипаю. Ведь я заранее предупредила ее и обо всем условилась. Она не имеет никакого права так поступать со мной. Фабия, тяжело дыша, я придвигаюсь к ней. Не отнимайте у меня единственный шанс попасть в ВОК. Я добыла вам кафтан, и сумку, и даже туфли. Вы обязаны впустить меня в дом или... Или что? Усмехается Фабия. Или... Я позвоню в Барнис, и вас занесут в черный список. Вдруг нахожусь я. От ярости мой голос превращается в шипение. Очень удобно. Вы ведь, кажется, в Нью-Йорк переезжаете. Фабия бледнеет. Ха! Она на крючке. А мне-то что делать? Хмуро спрашивает она, убирая руку с дверного косяка. Не знаю. Сходите на массаж горячими камнями или еще куда-нибудь. Только не путайтесь под ногами. Оттеснив ее, я втаскиваю в холл чемодан. Отлично. Пора за дело. Рывком открываю чемодан, вынимаю нашу с Люком свадебную фотографию в серебряной рамочке и ставлю на самое видное место, на столик в холле. Вот так. И дом сразу стал моим. А где ваш муж? Интересуется Фабия, которая наблюдает за мной, скрестив на груди руки. Разве он не придет? Можно подумать, вы мать-одиночка. Ее слова неожиданно попадают не в бровь, а в глаз. Несколько секунд я не решаюсь подать голос. Люк за границей, наконец объясняю я. Как раз сегодня прилетает, но попозже. Мы с ним встречаемся в 6 на крыше башни Окса. Он успеет, я в нем уверена. Глаза начинают жечь. Я свирепо моргаю. Ни за что не опозорюсь. Что с вами? Фабия смотрит на меня в упор. Ничего. Просто сегодня важный день для меня. Я достаю платок и аккуратно промокаю глаза. Можно мне стакан воды? Господи Иисусе! Бормочет Фабия, удаляясь на кухню. Из-за какого-то долбанного журнала. Так. Я, можно сказать, обжилась. Через 20 минут Фабия все же соизволила уйти, и теперь дом кажется почти моим. Все фотографии настоящих хозяев я убрала и заменила своими. На диван в гостиной бросила подушки с инициалами «Б» и «Л». Всюду расставила вазы с цветами, запомнила, где что хранится в кухне, и даже прилепила к холодильнику пару записок. Закончилась органическая квиноа и... Люк, не забудь, в субботу цигун для супружеских пар. Навожу последние штрихи. Торопливо расставляю на полках мои туфли вперемешку с обувью Фабии, ведь меня наверняка будут расспрашивать про аксессуары. В дверь звонят как раз в тот момент, когда я пересчитываю пары обуви от Джимми Шу. От неожиданности я вздрагиваю и мигом впадаю в панику. Рассовываю последние туфли куда попало, смотрюсь в зеркало и на негнущихся ногах спускаюсь вниз. Торжественный миг. Я всю жизнь мечтала, чтобы мою одежку сфотографировали для журнала. Шагая через холл, мысленно перечисляю, что на мне надето. Платье, Диана фон Фюрстенберг, туфли, Прада, колготки из стоп-шопа, сережки, мамин подарок. Ох, нет, не круто. Пусть лучше напишут «собственность модели». Нет, лучше «винтаж». Скажу, что нашла их зашитыми в корсет 30-х годов, который купила в одном старом ателье, затерянном в парижских переулках. Блеск. Старательно изобразив сияющую улыбку, распахиваю дверь и цепенею. Это не фотографы. Это Люк. Он в пальто и с чемоданом, и, похоже, сегодня не брился. Что все это значит? Без предисловий спрашивает он и показывает мне письмо. Растерявшись, я молча смотрю на него. Я думала, все будет совсем не так. Он должен был ждать меня на крыше башни Окса, весь такой влюбленный и романтичный, а он стоит на пороге чужого дома, встрепанный и злой. Я сглатываю. Ты что здесь делаешь? Что я здесь делаю? Возмущенно повторяет он. Реагирую вот на это. Ты не отвечаешь на мои звонки. Я понятия не имею, что тут творится. Он потрясает письмом. Давай встретимся на крыше башни Окса. Что за бред? Бред? Никакой не бред, оскорбляюсь я. Если ты еще не понял, я пыталась спасти наш брак. Спасти наш брак? Люк широко открывает глаза. На башне Окса? Да, как в кино. Ты пришел бы, и все кончилось бы хорошо, как в «Неспящих в Сиэтле». В моем голосе сквозят слезы разочарования. А я так надеялась, что все получится. Думала, что Люк придет на крышу, мы бросимся друг другу в объятия и снова станем счастливой семьей. Так, что-то я не понимаю. Люк снова хмурится и заглядывает в письмо. Это же бессмыслица. Мне известно, что у тебя был и прочерк. Что у меня было? Инсульт? Еще издевается. Это невыносимо. «Роман!» — кричу я. «Роман! Твой роман с Венецией! Или ты забыл, что я все знаю?» «Я думала, может, ты захочешь дать нашему браку еще один шанс, но если нет, дело твое. Уходи. А у меня съемка для Вог». Заканчиваю я, сердито мазнув ладонью по глазам, полным слез. «Мой что?» Кажется, и вправду не догадывается. «Бекки, ты шутишь?» «Ага, ничего себе шуточки!» Я порываюсь закрыть дверь, но Люк удерживает меня за руку. «Прекрати!» — рявкает он. «Ни черта уже не понимаю, письмо это дурацкое! Ты обвиняешь меня в том, что у меня роман! Нет уж, объяснись!» «Он что, с луны свалился? Или у него память отшибла?» «Ты же сам во всем сознался, Люк!» — с досадой напоминаю я. «Сказал, что якобы оберегаешь меня из-за давления и так далее, забыл?» Люк не сводит с меня глаз, будто надеется прочитать на лице ответы. «А, мы говорили об этом в больнице», — вдруг доходит до него, — «перед тем, как я уехал». «Да? Ну что, вспомнил?» — не удержавшись, язвительно добавляю я. «Ты собирался обо всем рассказать мне, когда родится ребенок. Хотел посмотреть, что получится. Можно считать, ты во всем признался. Но говорил не про этот чертов роман», — взрывается Люк. «Я про кризис с Аркадосом!» Я как будто с разбега натыкаюсь на стену. «Что?» Вдруг я замечаю, что на тротуаре стоят двое детей и смотрят на нас. Наверное, та еще картинка. Я с гигантским животом, небритый Люк. «Пойдем в дом», — сдержанно зову я. Люк оборачивается и смотрит в ту же сторону, что и я. «Хорошо, пойдем». Он шагает через порог, я закрываю дверь. В холле становится тихо. Я не знаю, что сказать. Просто слова иссякли. «Бекки, не понимаю, почему ты сделала столько неверных выводов?» Люк тяжело и протяжно вздыхает. «У меня были неприятности на работе, а я старался избавить тебя от лишних волнений. Но никакого романа я не заводил, да еще с Венецией». «Она сама мне сказала!» Люк кажется изумлен. «Не может быть». «Да, сказала. Объявила, что ты уходишь от меня к ней. А еще сказала...» Я прикусываю губу, мучительно вспоминать все, чего я наслушалась от Венеции. «Это же безумие!» Люк раздраженно качает головой. «Не знаю, о чем вы там говорили с Венецией и кто кого не так понял, но...» «Выходит, между вами ничего не было? Совсем ничего?» Люк запускает пальцы в волосы и на миг закрывает глаза. «А с чего ты взяла, что между нами что-то было?» «Как это с чего?» — удивляюсь я. «Люк, ты шутишь? Я даже не знаю, с чего начать. Вспомни, сколько раз вы с ней куда-нибудь ходили вдвоем. Сколько написали смс-ок на латыни, о которых ты мне даже не говорил. Она вечно высмеивала меня на приемах. Я видела, как вы вместе сидите у нее на столе. А еще ты солгал в тот вечер, когда вручали премии. У меня дрожит голос. Я же знаю, что тебя в зале не было. Я соврал, потому что не хотел расстраивать тебя. Таким разозленным я вижу Люка впервые. Мои подчиненные так странно вели себя с тобой, потому что я всем разослал письма и категорически запретил посвящать тебя в проблемы компании под страхом увольнения. Бекки, я просто оберегал тебя.